Глава 34. До конца дня я оставалась в своей спальне. Здесь и ела, и пила чай, и пыталась расслабиться и не волноваться из-за исчезновения Дерека. Получалось слабо, настолько слабо, что дом ближе к вечеру сообщил мне с явной иронией в голосе: «Он вернулся, наследница!» «Здоровый!» — уточнила я, внутренне замерев. «Магически истощен!» Я почувствовала, как с плеч словно падает осколок скалы. «Жив! Здоров! Отлично! А что истощен, восстановится! Это не так страшно!» К ужину я не вышла, решив отлеживаться до конца. Заснула довольно быстро. На этот раз спала без кошмаров и проснулась уже бодрая. Надо было вставать, приводить себя в порядок и спускаться к завтраку. Мне не терпелось узнать у Дерека, что же действительно произошло, но и заодно самолично убедиться, что он жив-здоров. Араса помогла мне и вымыться, и переодеться, и в нужное время я в фиолетовом платье спустилась по лестнице в холл. И Дерек, и его помощник Андреас уже сидели за столом в обеденном зале. Оба выглядели более чем бодрыми. Я не знала, как выглядят магически истощенные люди, но просто истощенными мужчин точно назвать было нельзя. «Доброе утро!» — поздоровалась я, усаживаясь на свое место. «Рада видеть вас обоих в добром здравии». «Доброе утро, ваша милость!» — весело откликнулся Дерек. «Вся нежить успешно истреблена». «Их было много?» — насторожилась я. «Десяток разных видов». «Угу, то есть видов 10. А в каждом виде?» «Предлагаю сначала позавтракать». Я с намеком посмотрела на ожидающий нас стол. «Боюсь, после детального описания нежити мне в горло ни один кусок не влезет». Дерек с Андреасом переглянулись и многозначительно усмехнулись. Я просто читала в их головах. Баба, что с нее взять? Пальцы зачесались от желания сделать гадость. Но вместо этого я взяла в руку ложку и принялась медленно и аккуратно есть горячую сладковатую кашу. Потом я просто запомню это и отомщу потом, когда найду достойный способ. Пока же я подкреплялась перед очередным днем. Сегодня я планировала осмотреться возле дикого дома и решить, где буду устраивать зимние игры. Возьму с собой обоих мужчин. Пусть подскажут, где лучше всего ставить ледяную горку, а где играть в хоккей. Сразу после завтрака появилась Сильва с первой частью готовых вещей, и мы с ней закрылись в гостиной для примерки. Две довольно миленькие и тепленькие шубки бежевых цветов, две шапки им под цвет, одно темно-синее шерстяное платье, сапожки на меху, теплые перчатки. Все сидело на мне, как влитое. Я расплатилась деньгами Дерека и поймала себя на мысли, что еще месяц назад постеснялась бы брать у него золото. Но чем чаще он станет смотреть на меня снисходительно, тем меньше стеснения у меня останется. Пусть компенсирует. Оставшееся до обеда время я читала в своей комнате. А уж потом, когда пришло время спускаться в обеденный зал, есть и общаться с мужчинами, я оторвалась по полной. «Найры, мне нужна ваша помощь. Сегодня», — решительным тоном заявила я, едва с первым было покончено, и мы дружно приступили ко вторым блюдам. Дерек с Андреасом настороженно на меня посмотрели. Вот что ей опять понадобилось? Так и читала я на их лицах. Не может жить спокойно. «Что случилось, ваша милость?» — уточнил Дерек, разделывая кусок дичи на своей тарелке. Я кивнула. «Сейчас, когда зима вошла в свои права и появилось очень много снега, я хотела бы устроить зимнее развлечение. А для этого, ваше сиятельство, мне надо, чтобы вы с Найром Андреасом вышли со мной на улицу и подсказали, что и как лучше всего оборудовать». Мученическое выражение на лице Дерека и его копию у Андреаса я проигнорировала. «Вы собираетесь использовать магию, ваша милость?» — уточнил между тем последний. «Пока не знаю», — пожала я плечами. «С одной стороны, магии быстрее. С другой, мне хочется дать возможность заработать местным крестьянам. Или они откажутся от подобного вида заработка?» «Ну почему же?» — задумчиво откликнулся на этот раз Дерек. Похоже, мои слова о труде крестьян улучшили его настроение. «Возможно, десятка-два человек по деревням и найдется. Что именно вы планируете?» «Я все покажу, как только мы окажемся на улице. Это нужно представлять себе на местности». Еще одно мученическое выражение. «Да что ж им так тяжело на улицу выйти? Есть же теплая одежда, есть магия. Утеплился и вперед дышать свежим морозным воздухом. Для организма полезно».